Глава четвертая. Затишье. Только когда я оказался на острове Адама, до меня дошло. Я видел Шарлотту. Она выглядела совершенно непривычно, но это точно она. Но как это возможно? Я уверен, что это был не мираж. К сожалению, генетическая информация так и не обработалась. Придется побыть в форме небесного дракона еще немного. Может, из нее я узнаю больше. «Выглядишь потерянным», — заметил Адам. «Как все прошло?» «Нормально», — я кивнул, взяв себя в руки. «Дракона убил, новую метку создал. Спасибо за помощь». «Чем ты сильнее, тем лучше для меня», — усмехнулся Адам. «К тому же, среди твоих меток не было существ с силой высшего начала души. Дракон идеально подходит. Иди в зал предков и продолжай развивать закон трансформации. А как только закончишь, выберешь новое задание. У меня все 10 меток заняты», — напомнил я. Адам лишь загадочно улыбнулся и исчез. И только сейчас я вспомнил, что хотел встретиться с мамой и рассказать о способах облегчения прорыва, который узнал в зале предков. Пришлось звать Адама, чтобы он отправил меня обратно. Время шло. Я продолжал тренироваться в пагоде трансформации, именно так она называлась. Я спокойно выдерживал мучения третьего этажа, когда моя кожа превращалась в чешую, из спины вырастали крылья, а из головы – рога. А вот четвертый этаж оказался гораздо хуже. На нем мое тело буквально обращалось в желеобразную массу. Просто огромный омерзительный слизень с человеческими глазами. Меня в первый раз чуть не вывернуло, и я на некоторое время вернулся к постижению закона пространства, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний. Но закон трансформации оставался у меня в приоритете, ведь он является основой генетического пожирания. Спустя неделю перед моими глазами появилась надпись: «Закон трансформации, 10%. Количество меток увеличено до 12. Всего пожрано и усвоено существ 10 из 12. После этого сообщения я понял реакцию Адама. Скорее всего, он не сомневался, что все так и будет. Значит, я продолжу выполнять задания и тренироваться в зале предков. Отлично. Нижний мир, гексагон людей. Адель стояла на вершине холма и холодно наблюдала, как эвольверы из армии Мирославы эффективно уничтожают монстров. Изначально она планировала дождаться, пока сын не подрастет, и только после этого войти в Нижний мир, но передумала. Почти очистили сектор Б-12. Рядом с Адель приземлилась вспотевшая Мирослава. Она устало вытерла лоб. «Как маленький Борис? С дедушкой?» Глаза Адель потеплели, она легко улыбнулась. «Сколько еще осталось?» «Мы уже почти очистили нашу сторону гексагона». Мирослава гордо улыбнулась. «Уже начали транспортировку материалов. Будем укрепление строить. Жаль, тут Владислава нет. Он бы подчинил нам монстров для рабочей силы». Мирослава помрачнела. Никто не знал, куда подевался Дельта, и уже ходили странные слухи. Но Роза и Адель не торопились разглашать информацию о Владиславе. «Эмиссар может следить за людьми. И будет неприятно, если он узнает, что лидер человечества прячется в изначальном мире». «Вы нашли те цветы, о которых я говорила?» – спросила Адель. «Пока нет», – Мирослава покачала головой. «Но я предупредила всех. Если найдем, сразу доложим». Адель кивнула. Владислав передал им информацию о некоторых артефактах и эликсирах, которые помогают людям прорваться на ранг лорда. В пространственной бочке нашлось достаточно ресурсов, и уже началось тайное создание артефакта под названием «Круг прорыва». Это круглая платформа, которая при активации становится похожей на плоский фонарь, выстреливающий вверх звездным светом. И внутри этого круга шанс прорыва к лорду увеличится на 15%. Единственная проблема – нехватка ресурсов. Получится построить всего 3 круга, в каждом может находиться только один человек. Но человечеству пока и этого хватит. А вот с эликсирами все сложнее. Компоненты, которые необходимы для их создания, невероятно редки. Но время от времени в логовых монстров Люди находили необычные растения и обменивали их на очки вклада. Поэтому Роза приказала всем искать нужные цветки. И оставалось найти только один, самый редкий. «Ван Балай уже начал штурм соседнего гексагона, слышала?» Мирослава нахмурилась. «Он не слишком торопится?» «Нет, это приказ Розы», — Адель покачала головой. «Нам надо выйти на связь с более развитыми рынками. А для этого необходимо захватить гексагон, который ведет в другие поля. Без торговли с развитыми цивилизациями мы не сможем переварить и 5% того, что получили от хаймов». «А нам будет чем платить?» — с сомнением спросила Мирослава. «Я слышала, что Нацука уже разработала пару месторождений с лазурными камнями, но этого не хватит. И пространственная бочка не бесконечна. Или вы хотите использовать звездный источник, который хаймы в качестве подарка отдали?» «Нет», — Адель покачала головой. Мирослава не знала о контракте между Владиславом и хаймами и о том, что морские коньки каждый год обязаны отдавать часть звездного источника. Также она не знала о камнях душ. «Мы будем расплачиваться ресурсами, которые получили от пастырей душ, но сперва надо добраться до этих рынков». В каждом поле были свои галактические рынки, где цивилизации обменивались ресурсами и продавали свои товары. Но поле, где находится Солнечная система, не развито. Сильнейший вид — люди. Только-только приблизился к Дерангу, а о других и говорить нечего. «Тогда и мы постараемся», — Мирослава сжала правый кулак. «К нам бы Су, она очень поможет своим огнем. Или Владислава?» «Су с ребенком, но, думаю, скоро она войдет в Нижний мир», — задумчиво сказала Адель. «А пока я тебе помогу». Из ладони Адель заструился черный дым, ее глаза почернели. «Разве это не опасно?» — тревожно нахмурилась Мирослава. «Если я не буду растрачивать слишком много нейтрино, все будет хорошо. Направляй меня, принцесса Магнита». Мирослава усмехнулась, из ее костюма заструился железный песок, который собрался в небольшую лодку. Адель встала в нее, и лодка взлетела, управляемая Мирославой. «Нам надо прикончить одну тварь с силой лорда. У нее очень неприятные способности», — предупредила Мирослава. «Сможешь импульсом ударить? По идее, должно сработать». Они подлетели к небольшому озеру, в котором плавала гигантская полупрозрачная медуза. Несколько эвольверов сразу же поприветствовали Мирославу. «Мы пытались высушить озеро. Пытались атаковать тварь через воду, но она не умирает». Лодка снизилась, черный свет на пальцах стал ярче, и в воду ударила волна. Импульс распада прокатился по телу монстра, и спустя несколько секунд гигантская медуза всплыла на поверхность. Атака Адель разрушила ядро монстра, что сразу убило тварь. «Кого там еще прикончить надо?» Адель слегка встряхнула рукой и взглянула на Мирославу. Зал предков. Я сидел на полу у пагоды трансформации и устало смотрел на свои босые ноги. Кожа на них до сих пор не пришла в норму. Пузырится, дергается. Заканчивается мой трехмесячный срок в зале предков. Вот-вот подойдут к концу последние часы, и я выйду отсюда. Закон трансформации – 32,21%. Закон пространства – 1,32%. Тренировка вышла неплохой, но если я захочу развить все свои законы, то времени на это уйдет неприлично много. После того, как закон трансформации достиг 20%, добавились еще 3 метки, а после 30% еще 5. И сейчас у меня их было 20. Проблема исчезла сама собой. Оставшееся время я посвятил поиску информации о небесных драконах. Я уже успел выйти наружу и дождаться обработки генетической информации. И вот что она выдала. Неизвестно, когда на свет появился первый небесный дракон. Легенды гласят, что он существовал с начала Вселенной. Цивилизация небесных драконов известна как одна из самых таинственных и скрытных. Мало кому известно, в каком поле находится родной дом этих могущественных созданий. Небесные драконы известны как желанные торговцы. Они всегда могут предложить наиредчайший товар. Но драконы посещают межгалактические рынки лишь по своему желанию. Невозможно предсказать их прибытие. Одним из самых загадочных видов небесных драконов является дракон времени и души. Таких также называют драконами судьбы. По легендам, правителем всех небесных драконов является именно дракон судьбы. И он способен видеть события, происходящие во всей многослойной вселенной. Также существуют легенды, что правитель небесных драконов способен наблюдать за прошлым и будущим. Слабость небесных драконов – их малочисленность. Точное количество небесных драконов неизвестно, но их меньше 10 тысяч особей. Каждый небесный дракон невероятно важен для всей цивилизации. Доступная сила – высшее начало души, закон времени. Обнаруженные духовные способности. Наблюдение – 23%. Абсолютная заморозка – 15%. Аура величия – 11%. Я, когда в первый раз прочитал, даже слегка запаниковал. Если правитель является небесным драконом времени и души, то я, получается, его потомка убил? Или родственника? Но Адам меня успокоил. Да, небесные драконы судьбы могут видеть сквозь пространство и даже поля, но каждый из них защищен от подобных способностей. Никто из небесных драконов не знает, что случилось с их сородичем, он для них непроницаем. Адам понимал, как я рискую, поглощая это существо. Если небесные драконы пронюхают, что случилось с их сородичем, они могут запросто уничтожить все человечество. В тот момент я особенно остро ощутил, насколько сильно Адам контролирует жизнь всех людей Солнечной системы. Простой слух о моих способностях может привести к полному разрушению нашей цивилизации. И с этим надо что-то делать. А еще нужно узнать, что случилось с Шарлоттой. Я уже встречался с Адель, и она заметила мой взгляд, когда я был в форме небесного дракона. В тот момент Адель стояла у окна с ребенком, как я ее и видел. Значит, и сцена с Шарлоттой была настоящей. Эта новость обрадовала Адель. Если Шарлотта в порядке, значит, существует шанс спасти ее. Время вышло. Меня телепортировало за пределы зала предков. Адам ждал на привычном месте. «Неплохо», — он кивнул, внимательно рассмотрев меня. «Готов взять новое задание?» «Да», — я подошел к нему. «Используй карту, которую я тебе дал, и выбери задания, которые тебе понравятся». Я так и сделал. Как только вытащил карту, она расширилась, превращаясь в полупрозрачный интерфейс, в котором в виде списка были перечислены доступные задания. При нажатии каждое задание разворачивалось, и я мог прочитать условия выполнения и награду. Все они были однотипными. Проникнуть в главный гексагон цивилизации и подбросить кристаллы информации. Но в зависимости от сложности, награда отличалась. В некоторых заданиях за один подкинутый кристалл давали месяц в зале предков, а в некоторых 2-3, или меньше, неделю, 2-3. К сожалению, ящеролюд не сказал мне, какие именно цивилизации входят в союз. Но меня заинтересовало другое – потенциальная выгода от новой метки. Я внимательно изучил особенности разных цивилизаций и выбрал ту, которая меня больше заинтересовала. По размеру награды задание походило на самое первое. Необходимо подкинуть 3 кристалла информации. «Неплохой выбор», — кивнул Адам. «После выбора задания ты получишь всю информацию о нем. Передо мной уже развернулось окошко, где было написано все о цивилизации Альго, существ, похожих на кентавров, верхняя половина тела как у горилл, а нижняя как у лошадей. Телепортируешь меня в гексагон людей? Когда решу выполнить задание, свяжусь с тобой». Я закрыл окошко и взглянул на Адама. Тот кивнул, и в следующее мгновение я оказался за много тысяч километров от этого места. Я, мама и Адель встретились недалеко от окраины гексагона в густом лесу. Место подготовили заранее. Небольшой домик между деревьями, столик на улице с разнообразной едой. Мы сидели и ели арбузы. «До сих пор не могу поверить, что ты решилась оставить ребенка у деда и пришла сюда», – проворчал я. «Сам не лучше», – Адель усмехнулась. «Ничего, когда ему исполнится 8, отправим его в изначальный мир. И я не сутками тут торчу, могу в любой момент домой выйти». Наш с Адель ребенок, как представитель второго поколения, родился сразу с ядром в сердце. И пока мы не знаем, как именно это проявится. Но если верить информации из различных источников, в том числе библиотекам атлантов и хаймов, то оптимальный возраст ребенка для первого посещения изначального мира – 8 лет, если перевести на земное время. «Надеюсь, что мне не придется ждать все 8 лет», – я горько усмехнулся. Мы обсудили все дела. Мама предложила косвенно открыться совету эвольверов, чтобы они не начали чувствовать себя слишком уверенно. «Пусть знают, что я еще жив и в любой момент могу вернуться». «А если кто-то доложит эмиссару?» – задумался я. «Вдруг сдаст?» «Поэтому я и хотела, чтобы ты всем внедрил ментальные нити», – буркнула мама. «Кстати, о них. Твои способности бы нам очень пригодились», – встрепенулась Адель. «Может, подчинишь пару десятков монстров уровня лорда?» «Конечно, это же так легко», – иронично хмыкнул я и задумался. «В принципе, это и правда возможно. Сейчас моя метка Кана имеет силу монарха, и я смогу подчинить монстров-лордов даже пару десятков. Вы нашли, что я искал?» «Да, в соседнем гексагоне были замечены дикие пителлы. Не знаю, подойдут ли они тебе». «Надо проверить», – пробормотал я. «Я прибыл в Нижний мир не только ради встречи с женой и мамой, но и чтобы набрать побольше душ в свои метки. У меня есть форма пителлы, бабочки». «Известно что-то о Шарлотте?» – без особой надежды спросил я. «Нет, я пыталась разговорить с эмиссаром, но он очень неохотно делится информацией о пастырях», – ответила мама. «Меня до сих пор удивляет, что он вообще с нами общается», – покачала головой Адель. «Странно это все. Почему пастыри вдруг улетели, а их отношение так резко изменилось? Может быть, это связано с Шарли?» Мы помолчали, каждый думая о своем. «Сейчас наши возможности ничтожны. Мы не знаем, что происходит у пастырей душ. Нам вообще почти ничего о них не известно. Слишком это скрытная раса». «Хаймы вышли на контакт?» – спросил я. «В Нижнем мире да. Как мы и договаривались, они начали учить нас управлять своей силой. Но хаймы недовольны последними событиями, это видно». «Неудивительно», – Адель вздохнула. «Им хотелось мирной жизни где-то в глуши, а наша глушь неожиданно заинтересовала таких монстров, как пастыри. Кстати, они спрашивали, не можешь ли ты передать печать изначального мира кому-то другому», – вспомнила мама. «Хоть они сейчас и притормозили с выходом из изначального мира, но рано или поздно им снова понадобится печать. А ты вечно куда-то пропадаешь». «Да, это проблема», – пробормотал я. «Но пусть потерпит. Есть у меня одна идейка. У вида Альгуа существует одна особенность. Они умеют создавать свои копии с помощью духовного навыка. Меня заинтересовала эта способность, именно поэтому я выбрал Альгуа. Если я смогу выучить этот навык, у меня появится возможность присутствовать в нескольких местах одновременно. Я провел пару дней с Адель, иногда встречаясь с самыми близкими людьми – дедом Акселем, Мирославой Думисой, Лиангом. За эти дни я несколько раз принимал облик небесного дракона и пытался увидеть Шарлотту. Но ничего не получилось. Иногда появлялись едва заметные очертания, но все скрывала тьма. И это меня тревожило. Изначально я планировал подольше остаться с женой, но в итоге, из-за волнения за Шарлотту, я решил отправиться на охоту за пителлами и на задание Адама. Благодаря залу предков я прогрессирую очень быстро, и если все так продолжится, в скором времени я смогу предпринять попытку выбраться в верхний мир, а там будет гораздо легче отыскать больше информации о пастырях и Шарлотте.